Часть третья. В то самое время, как писались эти строки, в другом уголке земли происходило следующее. Авиадесантная группа подполковника Шевчука уже перелетела линию фронта. Самолеты шли над лесами Западной Украины. Командир ведущего транспортника капитан Супрунов взглянул на часы, на карту. Справа по курсу лежал Гвозденец, маленький заштатный городишко, в котором не было ни заводов, ни фабрик, ни военных объектов врага. И все же именно сюда и должен был быть сброшен десант. В 9 километрах от этого ничем не примечательного городка находился штаб, только что переброшенный из Франции 4-й особой германской армии. Командование Советского фронта, получив данные разведки, пыталось захватить документы и языка, но все попытки партизан терпели крах. Надо было, сбросив на городок воздушный десант, вместе с уже действовавшими в районе партизанами полковника Смелого, ворваться в Гвозденец и во что бы то ни стало захватить там штаб немецкой 4-й армии. «Приготовиться!» — прозвучала короткая команда, и у люков всех 15 самолетов выстроились бойцы. «Пошли!» — скомандовал Шевчук, и солдаты один за другим попадали в черную, зиявшую внизу пропасть. Радист, прильнувший к наушникам, доложил. «Все в воздухе, на борту десанта нет». Подполковник кивнул и прыгнул в распахнутый люк. Самолеты пошли обратно к фронту. С одного из них взлетела в воздух зеленая ракета. Два дрожащих красных огонька засветились в условленном месте. Это партизаны отвечали, что они поняли сигнал. Свалившиеся с неба десантники сначала были приняты гарнизоном городка за свои подброшенные на помощь части, и эта ошибка помогла десантникам захватить центр Гвозденца. Подполковник Шевчук в сопровождении нескольких человек вбежал в вестибюль школы, в которой помещался немецкий штаб. Двое часовых, прильнувших к стеклу, даже не оглянулись на них, беспокойно глядя в окно, в котором светилось зарево, грохотавшего на окраине боя. Шевчук первым вбежал в большой зал, из которого ему навстречу выглянули два немецких офицера. Бойцы ворвались в зал, где, сбившись в кучу, кто дрожа, кто отстреливаясь, находилось человек 20 немецких офицеров. «Хэнде хох!» — замахиваясь на них гранатой, закричал вбежавший десантник-сержант. Его внезапное появление, лихие усы, взлетевшие вверх, готовая грохнуться об пол граната, парализовали немцев. За спиной у сержанта виднелись стволы и дула направленных на них автоматов. «Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно!» — крикнул подполковник. Немцы тревожно переглянулись и теснее прижались один к другому. «Не двигаться! Кто ослушается, будет убит на месте!» — продолжал Шевчук и приказал бойцам обыскать всех и вывести вниз. Пленные немцы в сопровождении часовых сходили в вестибюль. Наверху уже действовали саперы, взламывая сейфы и стальные ящики, вынимая оттуда переписку немцев. Ворвавшиеся в оперативный отдел бойцы захватили находившегося вместе с немцами человека лет 23-25, заявившего подполковнику, что он пленный британский офицер, захваченный немцами на Западе, и теперь неудачно пытавшийся бежать к русским. Англичанина отделили от немцев и на следующую ночь на особом самолете переправили в штаб фронта. Англичанин был белокур, с подвижным энергичным лицом, квадратным подбородком и серыми беспокойными глазами. В голосе его звучала радость, нисходившая с уст улыбка и веселый смех, как бы подтверждали слова, которые он сказал на допросе в штабе фронта, когда его опрашивал полковник, ведавший за фронтовой жизнью. «Мне повезло. В первый раз за эти 11 месяцев, как я попал в плен к бошам», — веселым, непринужденным голосом рассказывал он. «Дважды после того, как меня сбили немцы, я пытался бежать. Первый раз из Дармштадта, но меня уже на третий день поймали жандармы. А второй раз из Познани, возле которой находился наш концлагерь». «Как вы сказали, ваша фамилия?» — переспросил полковник. «Смит. Джордж Смит, лейтенант 11-й британской королевской эскадрильи спитфайров, базирующихся на аэродроме Лайон возле Саутгемптона в графстве Норфолк и прикомандированных к 51-й группе бомбардировщиков в качестве охраны». «Ваши родные?» «Отец — крупный коммерсант, владелец экспортно-импортной конторы «Смит и сыновья», Лондон, Чоссер-стрит, 81. Отделения нашей фирмы имеются и в Бельгии, и в Дании, и даже в Польше. Я очень просил бы вас, господин полковник, снестись с господином Сайксом, который хорошо знает и меня, и моего отца, и легко мог бы удостоверить мои слова». «Кто такой господин Сайкс, и где мы могли бы найти его?» «Господин Сайкс — филиппинский подданный, тесно связанный с моим отцом, коммерсант и общественный деятель, известный в Саутгемптоне и во всем нашем графстве. Он находится сейчас по торговым делам в Москве и будет рад оказать мне эту маленькую услугу». «Хорошо, укажите его адрес». «Сказать точно не могу, но вы легко можете выяснить это через американского торгового атташе мистера Рода в Москве». «Очень хорошо», — кивнул полковник и сделал какую-то запись в своей книжке. «А теперь не поможете ли вы нам разобраться в туманной обстановке, которая царила в Гвозденце, когда наши десантники атаковали его? Какие немецкие части находились в нем?» «Вот этого-то я и не знаю», — улыбнулся, разводя руками англичанин. «Ведь я был всего-навсего только пленным, да вдобавок бежавшим из лагеря. Ведь я боялся попасться на глаза им, брел где и как попало, стремясь на восток, к вам. У меня не было ни оружия, ни компаса. Я как затравленный зверь прятался в кустах, а однажды даже просидел целую ночь в болоте, чтобы не попасться к проклятым бошам». «И все-таки попались», — улыбнулся полковник и снова что-то занес в свою книжку. «Собаки», — разводя руками, сказал англичанин. «Ведь эти звери пустили по следу до десятка специально выдрессированных собак. Я должен был, подняв руки, выйти из болота и сдаться врагам». Полковник сочувственно покачал головой, делая у себя третью заметку. «Варвары! А теперь, господин Смит, я попрошу у вас немного терпения. Мы, конечно, снесемся с Москвой, через 2-3 дня получим положительный ответ, и тогда вы будете направлены в британскую миссию оттуда». «Нет-нет, зачем же в миссию?» — перебил его Смит. «Будет лучше прямо к господину Сайксу». «Но он же филиппинец». «Это ничего не значит. Вы направите меня к нему, а он уже свяжет меня с кем следует из миссии». «Хорошо, к Сайксу так к Сайксу», — согласился полковник и, делая в книжке последнюю заметку, сказал: «А пока прошу вас отправиться в русскую парную баню. Помойтесь, там вам приготовлено чистое белье, комната, книги, ужин. Извините, только пока из Москвы не придет ответ, вам придется пробыть под караулом. Но это пустяки. Всего 2, ну, может быть, 3 дня, и вы опять будете на свободе. До свидания, господин Смит». И, учтиво улыбнувшись, полковник встал. Вошел конвойный, и англичанин вышел с ним из кабинета. Когда шаги их смолкли в коридоре, полковник отворил вторую дверь, и оттуда вышли капитан и высокая худощавая женщина в форме лейтенанта административной службы. «Ну что?» — спросил полковник. «Фальшивка. Он такой же англичанин, как я, бухарский эмир», — сказал капитан. «Да, это не англичанин», с довольно сильным акцентом проговорила женщина. «Почему?» «Первым говорите вы, капитан Баев», — сказал полковник. «Немцы, захваченные в Гвозденце, опрошенные мною, не знают его. Начальник оперативного отдела тоже ничего не знает о нем. Майор фон Кауниц сказал, что Смит 2 суток подряд жил на квартире полковника Фишера — а Фишер, как вы знаете, начальник военной разведки 4-й армии. В качестве кого он находился у Фишера? Неизвестно. Сам Фишер убит, а его люди разбежались во время боя. Майор фон Шенк, помощник Фишера, показал на допросе, что Смит прибыл с востока и пробирался как раз на запад, то есть не к нам, а от нас. Куда же? Вероятно, в Берлин. Сегодня же пришлите майора ко мне. Ну а при чем тогда филиппинец, господин Сайкс? И зачем этот Смит ссылается на людей из торговой миссии? «Не знаю», — сказал капитан. «Кроме всего этого, человек, бежавший из плена, не может выглядеть таким упитанным. Костюм его должен быть изодран и грязен, ведь он полз по лесу, прятался в болоте, скрывался в кустах. Он же одет не хуже нас с вами. Его могли переодеть немцы, но тогда почему? Ведь он английский офицер, бегущий из плена, стремящийся к русским. Зачем они будут его одевать и заботиться о нем?» «Все?» — спросил полковник. «Все», — ответил капитан. «Теперь прошу вас, товарищ Гаррисон», — обратился полковник к женщине. «Он не англичанин. Он не так выражается по-английски, как должен говорить настоящий англичанин. Он выговаривает слова верно, но манера разговора, интонация у него — иностранца. Он говорит по-английски хорошо, иногда даже слишком правильно выговаривая слова, чего никогда не будет делать лондонец или уроженец Саутгемптона. Затем фамилия Смит так сильно распространена у нас в Англии, что разведчику любой страны лучше всего взять себе именно эту фамилию. С нею легче затеряться в миллионе Смитов, нежели, скажем, среди Гоббсов или Перкинсов. Затем женщина замолчала. «Что затем?» «Это уже мое личное мнение, но мне кажется, что этот Смит — поляк. Его выговор и некоторые интонации в шипящих буквах английского языка дают мне основания предполагать это». «Не немец?» — спросил полковник. «О, нет!» — воскликнула собеседница. «Немцы, даже долго прожившие в Англии, никак не могут расстаться со своим германским произношением. Нет, это поляк», — решительно закончила она. «То же самое пришло в голову и мне», — сказал полковник. «И именно в тот момент, когда он сказал, что их фирма работала и в Польше. Эта маленькая ошибка Смита может послужить кончиком нити, по которой мы распутаем клубок. Благодарю вас, товарищи. А позову вас снова, когда встретится в этом нужда». Капитан и женщина ушли. А полковник сел за бумаги, то и дело отмечая красным карандашом нужные ему строки. В комнату вошел лейтенант, начальник внутреннего караула управления. «Товарищ полковник, арестованный моется в бане. На теле его никаких знаков, татуировки или прочего не замечено. Белье чистое, тонкое, носки совершенно свежие. Видно, что менял он их день или два назад». «Хорошо. Заканчивайте купание и позовите майора Горева». Лейтенант ушел. Полковник снова занялся бумагами, но вошедший майор помешал ему. «Выяснили?» «Так точно. Польский корпус стоит на отдыхе в местечке Зворки». «Запросите немедленно, есть ли за последние дни побеги из частей, исчезновения, дезертирство и прочее. Если есть, кто такие, все приметы, где произошло ЧП, в чем причина побега. Выясните срочно место пребывания филиппинского подданного коммерсанта господина Сайкса, находящегося в Москве и известного торговой миссии. Выполняйте. Сведения нужны к утру, не позже 10 часов». Майор вышел, а полковник еще долго сидел над делом британского летчика Смита, так подозрительно залетевшего в гвозденец. «Все это происходило в те самые дни, когда я и генерал находились в Иране. Обо всем этом мы, конечно, узнали значительно позже, когда узлы одной и той же интриги стали одновременно распутываться и на Западе, и на Ближнем Востоке». в тот самый день, когда я был с визитом у миссис Эвелины Барк. Но, не забегая вперед, будем продолжать наш рассказ в том порядке, в каком происходили события. Утром часов в 11 генерал зашел ко мне в кабинет и сказал: «Александр Петрович, только что у меня был наш уважаемый хозяин Тагизаде. Прекрасные манеры, великолепный костюм, замечательный маникюр и при этом неплохо говорит по-русски. Учился когда-то в русской гимназии в Тифлисе. Знаете, что ему надо?» «Нет», — ответил я. «Он просит разрешения сегодня же переделать и отремонтировать кое-что в европейском доме, в комнате, занимаемой вами». «Не понимаю», — удивился я. «Зачем понадобилось ему это? Комната в прекрасном состоянии, паркет новый, краска совершенно свежа. Я решительно воспротивлюсь этому и попрошу не трогать мой кабинет». «Нет-нет», — быстро сказал генерал, — «пожалуйста, не делайте этого. Пусть тешится наш уважаемый Тагизаде. В конце концов, это его дом, и воспротивиться было бы просто неудобно». «Но рабочие помешают нам». «Нисколько. Хозяин обещает в одни сутки закончить всю работу. Он меняет в этой комнате ореховую обшивку стен на новую из красного дерева, а также мебель и письменные столы. На все это потребуется несколько часов». «Так вы, Александр Петрович, уж не мешаете симпатичному Тагизаде проявлять свое восточное гостеприимство?» Генерал многозначительно посмотрел на меня и улыбнулся. «Хорошо», — согласился я, понимая, что затея нашего хозяина не случайна и не является прихотью расщедрившегося богача. «Я скажу Сиоеву и дежурным, чтобы комнату, предназначенную к перестройке, очистили к 12 часам. Все столы и шкафы с бумагами опечатать и вынести в зал, где поставить караул. Дежурному офицеру прикажите понаблюдать за рабочими, чтобы не разбредались по дому. Сиоев тоже пусть присматривает за ними». Генерал взглянул на часы. «Скоро завтрак. После него я поеду кое-куда. Вы же не забудьте, что сегодня четверг, и ваш визит к очаровательной даме необходим для дела». Генерал уехал. Кабинет был очищен, и человек 12 рабочих возились в нем. Они быстро сняли плинтусы, переборки и обшивку стен, оголили подоконники, отвинтили планки и подножия каминов, разобрали цветной карниз. Дело спорилось. Было ясно, что 5-6 часов такой работы – и отремонтированная комната будет готова. Может быть, она станет и нарядней, но мне было жаль моего уютного, уже обжитого кабинета. Я переоделся и поехал с визитом к очаровательной простушке миссис Барк. Изящная записная книжка с застежками из слоновой кости лежала у меня в боковом кармане. Извозчик подвез меня к прекрасному зданию, и, остановив своих разбежавшихся одров у нарядного подъезда, повернув ко мне улыбающуюся физиономию, доложил: «Инджо Саиб Серхенг». Сноска: «Господин полковник». Выйдя из экипажа и взглянув еще раз на визитную карточку, я убедился в том, что Эвелина Барк жила здесь. В вестибюле почтительный и довольно развязный швейцар-перс в обшитой галунами пихлевейке сказал мне, что госпожа Барк дома. Он позвонил. Через минуту на площадке лестницы показалась миловидная девушка лет 22, одетая в нарядное платьице с лентами на талии и в белоснежном кружевном чепце. То есть так, как испокон века одеваются английские горничные, камеристки и наперсницы из хорошего респектабельного дома. «Зося», — подумал я, вспоминая рассказ сержанта. Девушка быстро сбежала вниз. Сделала она это легко и бесшумно. И спросила с полупоклоном: «Господин офицер приехал к миссис Барк?» «Да». «А вы Зося?» Девушка присела. Глаза ее блеснули, но, подавив удивление, она улыбнулась и, глянув на меня из-под лукаво опущенных ресниц, сказала: «А теперь, сэр, и я знаю, кто вы. Вы тот самый русский офицер, который помог госпоже купить такую чудесную шкуру, не правда ли, сэр?»